Императрица снова явила всем свою милость. Той же Лопухиной за ее треп даже язык не вырывали, лишь одну ноздрю порвали да плетей дали. Степана Васильевича лишили всего, секли и вырвали обе ноздри. Сына же Ивана тоже секли и резали ему язык. Выслали Лопухиных всех на пожизненную. Якутск, или Селенгинск, кажется, я не вникал. А матери Анастасии даже кнутов не досталось. Прошла свидетелем. Но на дыбе ей все же пришлось повисеть. Ушаков попросил матушку за беременную Софию фон Лилиенфельд. Императрица было вскинулась, что там дел наворотила, а теперь животом прикрывается, но, глядя на мои, Ушакова глаза остыла. Жеребую не трогать, так тогда матушка решила, а как родит — сечь. Еле потом экзекуцию на полгода после родов отсрочить упросил. Дочерям Лопухиной незамужним досталась ссылка по дальним мызам. Офицеров разжаловали, лишали состояния и тоже ссылали в Сибирь или отправляли рядовыми на флот или в полк. По-вегетариански, в общем. Но Настю с непривычки тогда чуть не стошнило. Стояла она с семьей поодаль, я всего не видел. Матушка ее ко мне, пока шел сам суд, не пускала. А вчера смилостивилась, наверное. Не думаю, что Настя стала бы, сбегая ко мне, ее злить. Повернули на Большую Перспективную. В мое время она уже звалась Невским проспектом. А вот мост, у которого снимают дом Михаила Анны Бестужева, он сейчас зовется Невским, а не Анчиковым. Я, признаюсь, путался поначалу. Хорошо, что можно было сослаться, что я из Кили не успел еще все тут уяснить. Елисавета Петровна этим моим оговорком смеялась. Сдала за эти полтора месяца тетка, снова не спит по ночам. И жрет. Нервы. Ладно, хоть продолжает руки мыть. Меня не слушает. Листок вокруг нее комаром вьется, все норовит кровь спустить. Как поуспокоиться, все, надо будет гнать этого вампира. Он на французском пансионе, и слышал я, что матушке о свадьбе моей шепчет. За кого ратует, пока не знаю. Но то, что против бестужевской протеже Марии Саксонской и Польской, знаю точно. Сильная была кандидатура. Так что и заговор этот бабский случился для меня удачно. Бестужевы ослаблены, и им своих протеже ко мне больше не протащить. Настя тоже думает о чем-то своем. Платочком рот прикрывает, в другую сторону смотрит. Вчера была ночь рыдания, отчаяния и истерик. Мне пришлось ей даже успокоительных капель дать. Такое ощущение, что Настя порывалась, но не находила, что и как мне сказать. Нет, говорила она много, но все это был какой-то восторженный, то обиженный, то затравленный лепет. Ничего полезного, кроме того, что она меня любит и понимает, что мы прощаемся, да обвинений ею собственной матери мне не удалось узнать. Да это все пустое. Я сделал для Насти даже больше, чем я обещал и мог. Меня вот здоровье тетки сейчас больше заботит. Сегодня граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин с женой и падчерицами бывают в родовое поместье Луговец под Вологдой. Ссылку. 12-летний Настин брат Сергей остается на пансионе в рыцарской академии. Так здесь пока величают сухопутный кадетский корпус. Вчера Настя просила меня за братом приглядеть. Брат отчима вице-канцлер Алексей Петрович Бестужев и так не одобрял брак старшего брата, а в ходе следствия вообще от семьи отстранился. В начале августа еще умер отец этих двух надутых дипломатических индюков. Петр Михайлович Бестужев-Рюмин сам 2 года как вернулся из Луговца, тоже из ссылки. Теперь же туда с семейством, а значит и с Настей, едет и его сын. Императрица не уточнила, насколько. Елисавета Петровна Бестужевых ценит. Но, смягчив всем приговор, она Михаила Петровича не могла не наказать. Пусть Анна Гавриловна даже под пытками его непричастность подтвердила. Оттого и опала, вместе с женой и ее дочерьми. Прочь из Петербурга, чтобы глаза императрицы их всех не видели. Во всяком случае, пока. Изменится ли что-нибудь? Я не знаю. Думаю, что если да, то не скоро. Так что Насте со статусом фаворитки наследника пришлось попрощаться. И явно окончательно. Императрица не допустит этой связи. Дочь дура-заговорщицы не может быть рядом с цесаревичем. Поэтому ночью Настя так рыдала и даже проклинала мать. Да, маман сломала Насте всю жизнь. Даже в полутьме кареты видны были круги вокруг ее глаз. Мы остановились, и Настя как-то судорожно втянула воздух и сказала. «Вот и все. Петя, не выходи из кареты, не провожай. Я не хочу. Мне и так больно». Анастасия порывисто обняла меня и поцеловала в губы. «Я люблю тебя». И спешно выскочила из кареты, даже не хлопнув дверцей. Она поднялась по лестнице, одной рукой опираясь на перила, а другой... Другую я не видел. Она закрывала полусогнутую правую руку собой. Она ушла, не обернувшись. Я заметил, что навстречу ей вышла мать. Они чуть постояли друг напротив друга и обнялись. Я закрыл дверь. «Прости, девочка, я сделал для тебя и твоих родителей все, что смог». «В итальянский дворец!» — крикнул я кучеру. «Трогай, Ларс, трогай!» Страница перевернута. Дома ждет Катя и куча дел. Сегодня Ломоносов добрался до открытия Азота. Надо лично присутствовать, чтобы он на радостях мне дворец не спалил. Санкт-Петербург. Дом посланника Бестужева. 23 августа 1743 года. Анна со вчерашнего вечера не находила себе места. Дочь умчалась, как только закончилось время домашнего ареста. Точнее, вечером следующего дня после казни. Сутки она отходила после лицезрения палачей. То еще зрелище в ее положении. Вытянутые суставы еще крутило. К дождю, наверное. Впрочем, он на этих болотах каждый день. Потому она и присела у окна в прихожей и чуть его приоткрыла. Рядом фонтанка, и свежий ветер навевал спокойствие. Тщетно. Она ждала уже часа два. Сердце в унисон костям предательски ныло. Ну вот и карета цесаревича. Дочка вылетела из нее как птица, но стала замедлять шаг, взбираясь по ступеням. Анна Гавриловна тоже поторопилась к двери. Настя подняла глаза на последней ступеньке. Встала, остановилась, будто хотела обратиться. Бестужева тревожно и вопросительно смотрела на дочь. Та подняла глаза с застывшими в их уголках слезинками. Анна приподняла голову. Настя едва прошептала, слегка поводив своей головкой из стороны в сторону. Он не заметил. Всхлип, вздох. Новый молчаливый вопрос поднятием головы. Качание головы в ответ. Выдох. Мать едва развела руки для объятий. К ее груди тут же, беззвучно плача, прижалась дочь. «Поплачь, поплачь, девочка», — ободрила ее Анна, мягко притянув у талии к себе. «Ты все, все правильно сделала, потому что иначе бы раньше успел листок», — бессвязно прошептала старое оправдание Настя. «Да, и это тоже», — ответила графиня Бестужева и, прижимая к себе, повела дочку в дом. Часть вторая. Битва за будущее. Глава первая. Невесты цесаревича. Санкт-Петербург, итальянский дворец. 1 сентября 1743 года. Сегодня в России, да и в Швеции с Англией, календарно началась осень. Неделя прошла, как графиня Ягужинская к отчиму в деревню уехала. Но куча дел и Кати не оставляли мне времени о ней вспоминать. Может, когда-нибудь и встретимся. На балу. Или в одной постели. На ночь. Фавориткой и женой моей ей не быть, а остальное, как знать. Времена нынче куртуазные, да не всегда такие. Катерина Платоновна у меня умница, и по дому поспевает и меня обслужить, и опыты химически на бумагу Ломоносову записать. Красивым почерком. Спросила, откуда он у нее такой красивый. Гувернантку-то я ей нанял в прошлом месяце. Крепостной, гувернантку. Охренеть, честно говоря. Но та решительно не знает, чему ее учить. Прям как со мной год назад у Штелина было. Но Катя не попаданка. Я проверял, с пристрастием. Так что пришлось расспросить ее внимательнее. Так бабушка у меня грамотная была. Она деда всех своих потомков и зятев научила. Разъяснила она. Ну, тебе бабушка Юрий в день. Может, не о том я спрашивал раньше? Надо было именно бабкой интересоваться. Епифаниевская бабушка, уточняю, а то вдруг снова молоко. Она, Анна Алексеевна, подтверждает Катя. Ее на селе Епифанихой звали. Да, примечательное имя-отчество, не крестьянское. И внучка ее Екатерина, но это может ни о чем не говорить. Умная у тебя бабушка была, произношу, вставая. Катя кивает и тоже начинает собираться. Опыты в химлаборатории сегодня. Без Кати никак. Цильх будет узять ассистентом. Да на подхват младший Нартов придет. Зачистил он к нам что-то. Но он в отца, ему наука интересна. И что же, бабушка вас углями писать по псалтыре учила или по печке? Ха-ха-ха, заливается смехом Катя. По учебникам, конечно. По каким? Поворачиваюсь к ней, удивляюсь. Да по арифметике Магнитского, букварю Полоцкого, начинает перечислять дворовая девка. Еще притчи из Опа Копиевского, да юности честные зерцала были. Я впадаю в ступор. Это же целое состояние в крестьянском доме. Катя, глядя на меня, смеется. Считывает по моим глазам следующий вопрос и отвечает. Букварь бабушкин был, откуда не сказывала. А остальные книги, как Меншикова сослали, бабушка с отцом моим из усадьбы забрали, пока из дворцовой канцелярии не пришли. А то бы они за полгода сгнили или соседи бы в печах пожгли, и духовный наш поп забрал, а эти никому нужны и не были вовсе. Стою, обтекаю. А что ж ты раньше не сказывала? Так ты ж, барин, о том не спрашивал, удивляется Катя. А меня родители без спроса говорить не учили, да и в зерцале то для девиц предписано. Фу, девица. И вот же старый пень. Головой Катины удивлялся, а сам ниже смотрел. Может, и нет за ней никакого родовитого предка. Просто грамотная правнучка епифаньевского дьячка. Но нет, не стал бы так Ушаков про нее спрашивать и не присматривалась бы к ней Елисавета Петровна. Чья-то в ней голубая кровь есть, если не пурпурная. Стук в дверь. Входи. Анучин. Вошел, вытянулся, молчит. Что встал, как штырь? Понукаю его. Говори, что надо. Он ведет глаза на Катю. Девочка, она мне понятливая. Барин, так я пойду с полдником потороплю. Находит способ не нарушать нашу с сержантом конфидента. А то перехват к утрешнюю вы, барин, проспали. И газа. Я, значит, проспал. Вдруг. Киваю ей. Уходит. Слышу по каблукам, как она честно удаляется в сторону кухни. Смотрю прямо в глаза Анучину. «Ваше императорское высочество», — докладывает он по уставу, — «вам письмо». Протягивает конверт, я беру, считываю адрес, сердце начинает колотиться. «От императрицы доставили утром», — уже по-свойски сообщает Иван. «Велено, как проснетесь, сразу передать». «Угу, будто матушка не знает, как я просыпаюсь утром». Киваю. «Благодарю за службу». «Рад стараться, ваш...» «Иди уж, дай почитать». Иван улыбается, но, разворачиваясь по-строевому, открыв дверь, шагает и оставляет меня один на один с пахнущим духами конвертом. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. Кабинет цесаревича. 1 сентября 1743 года. Как бы мне не хотелось скрыть конверт, но я еще в прошлой жизни приучил себя, что с документами надо работать только в кабинете. Даже когда появились ноутбуки, в постели или даже в спальне, я в них никогда ничего не смотрел. С мессенджерами, конечно, сдался. Они все одно, что телеграммы. Там скрывать ничего не надо. Сразу и видно, с чем поздравляют и о чем просят. Мне для входа в кабинет не надо выходить в коридор. Могу пройти туда через уборную или комнату отдыха. Последнюю никто, даже Катя, не заходит. Убираю даже сам. Она маленькая. Кресло, столик, планшет для письма, столик журнальный, сейф. За картиной с горящим очагом. Шутка. За портретом родителей. Окно поворотное узкое. И ребенок не пролезет. Света же достаточно проходит. Да и лампа там керосиновая есть. Некоторые письма от Лины я здесь и храню. Те, что по университетской почте получаю. Это вот тоже должно было по ней прийти. Мы пишем каждые 10 дней. А последнее из Страсбурга пришло в середине августа. От обычного графика тогда было 2 дня задержки. Но мало ли что. В Европе война. На море шторм, да и на суше непогода. А ну вот, значит, как. Тетка. Не знаю, сколько она эти мои письма читает, но, судя по всему, недавно смогла накрыть мой тайный канал. Узнаю, кто из Академии донес, сгнаю гада. Обиделись немцы, из-за Ломоносова. Но, может, и Ушаков на них вышел, а им, как я, Брюмеру в мае на дыбу показали. Разберемся. Итак, письмо. Нет, письмо. Сажусь за свой письменный стол. Ломаю сургуч, раскрываю лист, читаю. Mein Herz, Lini. В полях, где ветер леденящий, среди снегов студящий кровь, тебе я свой последний плащ отдать готов. Отдать готов. Тебя, коль скорбь ждет впереди, и тяжкий труд, найдешь ты на моей груди свою защиту, свой приют. Была бы ты со мной в краю, где только ночь, где солнца нет. Я был бы счастлив, как в раю, с тобой мой свет, с тобой мой свет. Коли назначил Бог мне лен, царя земли и всей земли, я бы разделил с тобою трон, моя любовь, моей любви. Это же мое Инденфельдерн Води Бюгихюль, точнее Бернса. Но его еще нет, не родился. Неважно. А она перевела даже лучше, чем я бы сам это сделал. Снизу еще приписка. Мой Петер и Хатми Дих. Mein lieber Herz, ruf an mich, rufst zu dir selbst. И больше ничего, только стихи. Мой Петер, я дышу тобой, мое любимое сердечко, позови меня к себе. Все ясно, чего я жду? Какого еще знака или ответа? Надо писать ей сейчас. Нет, надо сначала к матушке. Стоп, императрица уже читала это. Или нет? Чего гадать? Успокоиться. Вдох, выдох, вдох, выдох. Надо подумать. Для начала выпить чай. Катя уже его сделала? Катя? Я не знаю, кто она. Я не обижу ее. Но женой моей она не будет. Значит, нужно будет ее из дома убирать. Не сейчас, когда Лина приедет. Главное, чтоб тетка не устроила мне ярмарку невест. Но дворовой девке Кате на ней все равно ничего не светит. И я все сделаю, чтобы Лину отстоять. Господи, она скоро приедет. Санкт-Петербург. Васильевский остров. Здание 12 коллегий. 2 сентября 1743 года. В Петербург пришло бабье лето. Потеплело, распогодилось. На душе у вице-канцлера тоже стало спокойней. Сумасшедшее лето снова сломало его планы. Не в первый раз, но все-таки. В августе умер отец. Из-за бабьего трепа уехал в ссылку брат. Отцу было под 80. А с братом Алексей Петрович по весне чуть не разругался. Зачем было брать старую вдову в жены? Мог бы уже и дочь ее взять. Не отказали бы. Послушай, старший брат его совета, в опалу бы сейчас не попал. Хотя, как знать, как знать. Сноха ты их с братом не сдала, даже на дыбе. Слышал и вице-канцлер разговоры эти, но значения не придавал, точнее не замечал. Так и выжил в прошлое царствование, и возвысился, и в новом тоже. Но тут Листоку спасибо, хоть теперь он и против Бестужевых играет. А пару лет назад выручил. Но у Ушакова могла ж дура бабы оговорить? Но устояла, а дочка-то ее и без дыбы к императрице побежала. Думала, что наследник привязался к ней и вытянет. Он и вытянул. Но молодой Ягужинский отставку дал. Мог бы при желании выговорить у императрицы, оставить при себе, но не стал. И прав по-своему. Нет Насти Веры. Слаба девка, нет в ней опоры. В любой момент жди от нее беды, по глупости ее. Брат уезжал в имение довольный. Не так, как после того, как топор мимо пронесло. Сказывал, что понесла его Анна Гавриловна, а ведь в летах баба. Знающие люди шутят, что на дыбе ты и сам родишь. Ну, дай им бог здоровья. А опала? А что опала? Алексей Петрович смотрел на жизнь трезво. Царица его ценит, он при власти. Ослаб немного, но свое отыграет. А там и брата через год-два в столицу вернет. В коллегию или куда посланником. Сейчас только больше спотыкаться не надо. И осторожнее быть со вчерашними друзьями и наследником. Умен мальчишка, далеко пойдет. Второго дня Елисавета Петровна вызывала. Справлялось мнение о невестах для наследника. Марию Саксонскую и Польскую отмела, католичек, мол. Возражать не стал, что она за корону русскую хоть в магометанство перейдет. Не в том обида государыни. Подставил их Ботта с этим заговором. Да еще Лопухин с антарктической экспедиции вызволения прошлой правительницы искать пытался. Чем разозлил государыню и подставил цесаревича. Тот его теперь женить торопится, чтобы наследник поскорее был. Законный, царственный и по матери августейш. Русские кандидатки не тянут на этот статус. Англичанок подходящих нет. Незамужние в летах государни. Посланник Корф предложил Луизу Датскую. Она Вену и Лондон устраивает. Иоганна Корф уже императрицу уважает. Может и прислушаться. Передал ей вчера последний из Копенгагена реляции. Луиза немного старше Петра. Но это хорошо. Наследник ему нужен безотлагательно. Впрочем, цесаревич вроде постарше и нравится. С той же Каролиной Гессен-Дармштадтской у них частая переписка. В основном об опытах. Но отношения-то можно прочитать и между строчек. Государня спросила мнение о той Каролине. Не стал ее расстраивать. Отозвался лестно, но весьма сдержанно. По депешам, не зная лично, что еще скажешь. Дармштадт воюет за Вену. Против принцессы Дармштадтской цесарца писем не слали. Так что какие могут быть претензии к Бестужеву Марии Терезии Австрийской? Он не будет, конечно, Каролину продвигать, но и противиться ей не станет. Ежели у цесаревича там серьезно, то зачем такого врага наживать? Потому пусть Листок за французских протеже бодается. А вице-канцлер всегда поддержит против них Петра Федоровича. Санкт-Петербург. Итальянский дворец. 8 сентября 1743 года. «Ты говоришь, смеялся, Отто?» — говорю я, улыбаясь фон Брюмеру, стоящему перед столом. «Смеялся мой герцог на весь дом», — улыбается барон. «Что ж, придется ему разрешить сесть. Заслужил». «Что стоишь, как неродной?» Делаю удивленное лицо. «Садись, в ногах правды нет». Говорим на немецком. Этот старый кабанчик не первый год и раз в России, но русского так и не выучил. «Да я...» — мямлит, не веря своему счастью, Брюмер. «Садись, рассказывай», — машу рукой на стул со спинкой. А то начнешь смеяться, еще уронишься, растянешься вслазь, где не надо, лечи тебя потом. Еле сдерживаю смех. Брюмер тупит, но потом доходит. Глазенки его одновременно недоумевают и радуются. Я вроде пошутил, а сразу обо всех его грешках напомнил. И о дыбе, она предмет простой, как стояла в подвале, так там и стоит. Вот и сел. Но спина прямая, солдафон недоделанный. Рассказывай, подробней. Да что там рассказывать? Иоганн мне посетовал, что выскочила Ангельд-Цербская замуж, и тут же ее хану Вильгельмину Ангельд-Кеттенскую предложил. Мол, справно и по возрасту подходит. Начал Отто. Ага, по возрасту. По запросам Парижа с Берлином она подходит. Какова же сама, так откуда мне знать? Я и пробовать не буду. А я ему, значит, тут ваш анекдот про сына из семи карликов, что еще меньшую невесту привел, рассказал, продолжает барон. А он? После слов до мышей чуть под стол не упал, довольно завершает Отто. А потом пытаюсь понять итог визита моего гофмаршала. Так спросил, чей анекдот, вещает Брюмер. Я запираться не стал, сказал, что ваш. А архиатр? Оценил, расправил грудь Отто. Согласился, что у той Йоханны матушка уж сильно родом худа, хоть и графиня. Что еще сказывал? Продолжаю моего агента пытать. Что умные вы не по годам, и у него-то возражений против вашей Каролины нет. Но вот Париж может и свою принцессу послать. Тогда он отказать не сможет. Додавив смех, показывает свою полезность фон Брюмер. Ну, Генриетта Анна партия хорошая. Предложит ее, и матушка не сможет отказать. Франция – первейшая монархия в Европе, только вот Людовик XV за меня ее не отдаст. Или переход в православие не согласует. Зачем ему дочь в этой варварской России, если для того, чтобы тут власти свергать, у него такие, как де ла Шетарди, есть? Да и с бабушкой мой венценосный дед насмешить Европу постарался. Половую солдатскую девку в императрице всероссийские. Побрезгуют, в общем. Только вот листок уже матушке портреты двух гессен-кассельских принцесс приносил. Он же, хоть и Иван Иванович, но по сути как был, так и остался кальвинистом. Как и принцессы кассельские. Там варианты помоложе моей Лины есть. Даже Вильгельмина может и глянуться Елизавете Петровне. Я больше ни о ком не спрашивал. Нет, на отвлеченные темы поговорили. С некоторой досадой завершает Отто. Молодец, можешь идти. Завершаю беззаботно я. Ага, спроси на кухне пирожок. Там два, твой средний. Ты мне пока за Гельсингфорс, сучонок, не отпахал, так что старайся, а там посмотрим. Может, тоже тебя того женим. Санкт-Петербург, Царское село, регулярный парк, 9 сентября 1743 года. Вчера было Вознесение Пресвятой Богородицы. Отстоял я всю службу в Петропавловском соборе рядышком с императрицей. Она набожная, я же никогда особо не верил. Крещен в обеих жизнях. Венчан в первый, после 40 лет брака. Даже, наверное, отпет благополучно по всем канонам. Но до попадания сюда ни разу не исповедовался. Всегда душила гордыня. Считал, что раз Бог всевидящий и всемогущ, то мое искреннее покаяние он и так услышит. А в посредниках я не нуждаюсь. В общем, православный атеист, как и положено русскому профессору теплотехники. Тетка же здешняя у меня богомольна. Вроде кроме чревоугодия собой не грешила сильно. Прежняя отмолила. Даже меня старается с собой таскать. И понимаю я, что мне здесь так положено, но не могу. Вот убейте. Даже после нового шанса на жизнь не верю. Не видел я того или тех, кто меня переместил. А значит, это не воля, а сила. Сила природы. Великая, неизведанная. Что мы вообще знаем о ней? Даже я теперь понимаю, что ведомы мне только разные мелочи. А уж хроноаборигенам? Детский сад, если честно в глаза посмотреть. Себе. Учить их еще и учить. И самому учиться. В общем, вчера день для делов моих праведных пропал. Но в храме было благостно. Народ степенный, убранство красивое, пели хорошо. Только ноги затекли. А так я не жалею, что туда пошел. Да и матушка довольна. А мне с ней надо о Лине сговориться. Вот потому сегодня мы в Царском селе. Гуляем к зверинцу. В июнь я до него не дошел. Да не очень стремился. Теперь же вокруг закат бабьего лета. Последние погожие дни. Я много таких видел за свою жизнь в Екатеринбурге и в экспедициях. Грех их не на природе провести. Впервые за прошедший год чувствую, что Иринушка моя где-то здесь кружит спокойной сизокрылой птицей. Матушка, я давно хотел поговорить, начинаю осторожно. О женитьбе? Улыбаясь, отвечает императрица. Так я затем тебя сюда и позвала. Неделю назад, обдумав все, приехать к ней не решился. Линии открытой почты письмо послал об успехах моих с насосом и статистику блюментростов по снижению случаев родовой горячки при соблюдении асептики в моей сельской и московской городской больницах. Поблагодарил за перевод. Каролина поймет. Поняла и русская царица. Ответил ли ты на переданное тебе письмо? Играет со мной Елисавета. Ответил, и следующее получил в срок. Отвечаю фактическим вопросом. Не читают их боли, шли беспрепятственно через киль, усмехается тетушка. По что так? Да все ясно с тобой, отвечает она, вздохнув. То, чьи были стихи? Мои. На русском? Удивляется тетка. Это перевод Лины, отвечаю, глядя на падающие листья. Я же писал на немецком. Ты у меня поэт, Петруша, удовлетворенно произносит царица. Ты влюбился или... Умеет она вот так поймать вопросом. И что ответить? Не врать же, хотя бы себе. Кажется, да, матушка, отвечаю в тон ее похвале. Правда, я ее никогда не видел. Ну, то поправимо, легко снимает мои опасения Елисавета Петровна. Я прям завтра ее родителям письмо пошлю, приглашу до зимы приехать с дочкой. Правда, матушка? Радуюсь я удивленно. Правда, Петенька, отвечает она, только не вся. Я аж останавливаюсь. Что она еще удумала? «Свадьба твоя дело государственное», — повернувшись ко мне, вещает тетка. «Там много резонов надо учесть и не тянуть». Киваю задумчиво. Молчу. Пусть продолжает. «Потому я со знающими людьми посоветовался, приглашу еще Луизу Датскую и Бернардину Саксен-Веймар-Эйзенахскую». Подбираюсь. «Первую я предполагал. Знаю, как ее, если что, отвезти. А вот вторая...» «Да ли он вчера еще о трех сказывал?» — продолжает тетка. Но те так быстро не приедут, да и я его о Генрее Тиане Французской прознать просила. Смурнею. Не отдадут ее Елисавета Петровна, отвечаю напряженно. Не признают они нашего имперства. Не признают, а вдруг признают, говорит тетка задорно. Да ты, Петруш, не напрягайся. Она смеется. Тетушка, зачем так много звать? Пытаюсь сократить список претенденток. Так ты сам говорил, что на нашей с Алешенькой свадьбе, что величайшее счастье — жениться по любви. Ровно и заботливо говорит Елисавета. Я и сейчас так считаю. Вот, Алину свою ты даже не видел, продолжает тетка. Вот приедет она, не глянется вы друг другу. Что мне, каждый месяц тебе новую невесту привозить? Резон в ее словах есть. Огласите весь список, пожалуйста. Но надо его сократить. Бернардину Саксен-Веймар-Эйзенахскую не зови, прошу ровно. «Отчего же не звать?» — удивляется тетка. «Стара она», — выкладываю единственный аргумент. «Всего на год старше твоей Каролины», — парирует царица. «И стоит ли этот год счастья?» — в сердцах говорю я. Тетка смотрит на меня внимательно. «Молчим. Начинается дождь. Редкий». Тетка поднимает парасоль и раскрывает над нами. «Хорошо, не позову», — говорит она спокойно. «Но Кристину Шарлотту Гессен-Кассельскую даже не отговаривай меня пригласить». «Хочется выйти. Погода тому приятствует». «Киваю. Делать нечего». «Пошли уже, Петруша, в дом», — говорит, взяв меня за руку тетка. «А и пошли», — говорю обреченно. «Звери, что для охот назначены, подождут? Мне же скоро надо будет другой зверинец изводить. Время есть. Прорвемся». Глава вторая. Дебют трех принцесс. Санкт-Петербург, порт, 4 ноября 1743 года. Я сидел в карете. Грустно сейчас на улице, почти зима. Пронизывающий ветер с Балтики. Море покрыто крошевом льда. Лед еще не встал, и судоходство работало, но осталось совсем недолго, до момента, когда Финский залив замерзнет. Греюсь чаем из термоса. Изобрести термос профессору-теплотехнику невелика задача. Простейший сосуд Дьюара. Нужен мастер-стеклодув, сама технология откачки воздуха между стеклянными стенками, прокладки из каучука на горловину, пробка, о, удивительно, из пробкового дерева, деревянный выточенный корпус и деревянная же крышка-чашка. Ага, и где половину хотя бы этого взять? Про сок Геве местным европейцам еще только предстоит узнать. А герметичность деревянного кожуха как обеспечить? Да и тоже пробковое дерево не хочет в нашем климате произрастать. Две одинаковые колбы получить тоже проблема. Да и бьется здешнее стекло. Ломается от вакуума. Все гениальное, как известно, просто. К тому же меня учили именно с учетом имеющихся материалов из станочного парка изделия изобретать. Потому мой термос — это берестяной туесок. В него вставлена литая бутылка из серебряной бронзы, точнее из меди с микропримесью серебра. Цинк для серебряной бронзы Ломоносова только в будущем году, по моему плану работ, предстоит открыть. Между туесом и бутылем уложен войлок. Герметичность у горловины дает льняная обмотка, пропитанная березовым дегтем и живицей. Сразу вам и дезинфекция, и парфюм. Нос не оторвать. Пробка все же пробковая, дорогая. А сверху закручиваемый на бронзовую горловину стакан-крышка. Все технологично и просто. По мере поставок коры пробкового дуба можно хоть миллионами выпускать. Для 20 века выглядел достаточно убого, но работало. В общем, я измыслил товарищество на паях термос, и императрица с сенатом учредила сие государственное общество. Если бы частным порядком пошел, тогда же я бы решение мануфактур коллегии сената ждал год. Тут же дело государственное, надо все взвесить, согласовать, да и куда торопиться. Но не в этот раз, как говорится. Императрица, кстати, хорошо вложилась, выкупив половину акций, а на вторую половину дала мне беспроцентный бессрочный кредит. Так что хоть частное общество, хоть государственное, с таким составом пайщиков нам все равно. Ну и в этом случае мой секретарь над регистрационным пакетом бумаг компании русских изделий и машин уже месяц как трудится. В общем, работаем. Даже землю просим у государни за моим участком дворца под заводы. За садом у меня как раз Лиговский канал с бассейном, а за ним дорога к мастерским Нартова и Охтинскому заводу. По нынешним временам самое то, что надо. Под первоначальное производство я перепрофилировал одну из мастерских при итальянском дворце и уже набрал персонала толкового управляющего Акима Петровича Сверянина, которому и поручил производство. Создал при предприятии коммерческую службу в составе отделов рекламы и продаж. Пока всего персонала, включая рабочих, 20 человек. И работаем мы пока на склад, не отправляя ничего в продажу, и даже держим в строгом секрете само производство и технологии. Хотя, разумеется, я уже оформил императорскую привилегию на название и на саму технологию производства. Шило в мешке не утаишь, и скоро их производить будут все, кому только не лень. Но я хочу свой гешефт с каждого проданного в России термоса. Мне деньги позарез нужны, да и матушка заинтересована в личных деньгах, которые не зависят от казны и сената. У Разумовского тоже есть парочка интересных идей, и он ко мне приезжал посоветоваться. Оглядел наше секретное производство, кивнул, сказал, что поможет, чем сможет, в том числе и мастерами. А царские термосы будут стоить, я вам скажу, очень дорого, примерно как крепостная девка на выданье. Вещь статусная и, как я надеюсь, станет очень модной в высшем свете. Эти за деньгами и понтами не постоят, лишь бы прийти на какую-нибудь ассамблею с термосом и с горным видом налить себе горяченькую чаю под завистливые вздохи всех присутствующих. Или холодненькой водички, практически с ледника летом. Особенно если используют дорогие материалы, всяческие инкрустации и прочие каменья с позолотой. Конечно, главными рекламоносителями будем мы с матушкой. У нас будут самые совершенные технологические, самые дорогие внешние термосы. Мы же станем законодателями мод. До изобретения привычного нам вакуумного термоса со стеклянной колбой лет 100-150. Но думаю, что у нас все пойдет намного быстрее. Так всегда бывает, когда возникает спрос и потребность. Когда в науку и технологии начинают вкладывать деньги не по принципу «на, отвяжись». Та же жесть и уплотнители востребованы будут. А для этой технологии чуть ли не с добычи сырья все нужно менять. Потому мой термос так и ценен. Он не только удобство. Он точка технологического роста. Спрос на него будет всю промышленность поднимать. Немного, но неуклонно. И таких точек, пока готовлю кадры и веду разработки, я намерен много создать. Мастерская нас пока не спасает, но... Товар штучный, объемы производства у нас мизерные, это даже не цех, а просто некий технологический павильон, где изготавливают единичные образцы для презентаций. Работники учатся, но можно уже и неизвестный здесь конвейер организовать чуть позже. Нам же нужно реальное производство с рекой, с перепадами высот для силы воды. Цех по здешним меркам полноценный, оборудование, печи, станки, паровые машины, возможно, даже электричество. Мастера и рабочие. Техническая школа. И, конечно, отлаженная, удобная, дешевая логистика. Можно рядом разместить и другие производства. Ведь это был не единственный мой проект, который помимо науки я планировал обратить в ручьи и реки звонкой монеты. Конечно, матушка будет иметь свой интерес в каждом деле, Но лучше крыши, чем государня-императрица в проектах государя-цесаревича, представить трудно. Высший свет будет покупать все, лишь бы продемонстрировать свою лояльность дому. А заодно и прогресс ускорим. Мы с матушкой благосклонно кивнем и объявим покровительственно, что прогиб засчитан. Пусть раскошеливаются для нашей и отечества пользы. В общем, 4 термоштофа ждут моих принцесс с разными сортами и купажами. Как говорится, на любой вкус и под любое настроение. Горячий чай при такой погоде – это самое то. Ну как ждут? Меня тут в порту вообще нет, не я их встречаю. Я тут чисто на всякий случай и для собственного успокоения. А то сидел бы в своем дворце и мучился в ожидании вестей. Нет, встречал не я. Официально встречал светлейший князь Волконский. Без помпы. Просто встретит и отвезет в Зимний дворец. Умыться, отдохнуть в отведенных им покоях. Как говорил в фильме «Бриллиантовая рука» Андрей Миронов. Я так не могу. Мне надо принять ванну, выпить чашечку кофе. В общем, принцесс с дороги в порту я не мог и не должен был видеть в принципе. Товар нужно показывать цесаревичу лицом и во всей красе, а не зеленовато бледных, уставших и растрепанных тяжелым морским переходом девиц. Тем более принцесс. Тем более, что одна из них может стать в будущем невестой цесаревича. Короче говоря, я стоял со своей каретой и офицерами охраны метрах в 300 от места событий, не привлекая к себе внимания. Но готовый случайно проезжать мимо, вдруг что не так пойдет. Сидеть надоело. Вышел, прошелся вдоль набережной. Холодно и противно. И карета без климат-контроля. Сплошное гадство. «Елизар, не потерял термосы-то?» Это я так шучу. Упомянутый Елизар отпил ароматный чай из своей термокружки и буркнул. «Обижайте, государь, все готово». Елизар — это мой дворецкий. Ну как мой, матушкин. Но грань постепенно стирается, и я доволен этим. «Елизар, дай-ка резервный термоштоф и 4 кружки». Термокружки у меня тоже в планах производства, но пока не запустили. «Запустим». Дворецкий подает мне берестяной тубус и 4 керамические кружки. «Нет, кружки сам неси. У меня не 100 рук. Пошли». Направляемся к 4 конным кирасирам, которые обеспечивают нам охрану. Не дозволяет матушка-наследнику самому кататься даже по столице. И правильно делает. «Господа, прошу угощаться горячим чаем». Кирасиры спешились и с удивлением смотрят, как я открываю тубус и разливаю по чашкам горячий чай. «Прошу, господа, плюшек нет, извините, сладостей тоже, но хоть горяченького». Они с благодарностью принимают чашки и греют они озябшие ладони. «Спасибо, государь. А как так, что он горячий? У вас в карете печка?» Смеюсь. «Нет-нет, господа, печки, к сожалению, у меня в карете нет. Это просто аппарат такой, чтобы удерживать тепло или холод». Ротмистр усмехнулся. «Ну, холод, государь, сейчас точно не нужно удерживать». Парирую. «А летом?» Тот, подумав, кивает. «Летом, да, хороший у вас аппарат, государь. Нам бы такие на караул или на фронт». «Пока это только первый опыт, но мысль здравая. Я подумаю, как это сделать». Кирасиры одобрительно загомонили, а я уже считал в голове, сколько нужно простейших термосов на армию. Хотя бы офицерам, хотя бы на фронт. А это, скажу я вам, сумма. Весьма и весьма сумма. Даже если только генералам и высшим офицерам. Это сразу казенный заказ. А учитывая, что пайщики — это я и матушка, то конверсия денег из казны в частное владение будет весьма хорошей. И главное, что мы с императрицей не потратим их на пустые гулянки. Дав указание Елизару изъять у господ офицеров термоштов по окончанию сугрева, пошел на пирс. Ветер. Тяжелые черные волны с грязно-серыми льдинками и крошевом. Одинокая чайка жалобно крикнула и ускакала по своим птичьим делам. Парусов еще не видно на горизонте. Нет, корабли есть, но нужных мне пока не видно. Сложный переход. Близится зима и сезон штормов. Потом Финский залив встанет окончательно. Да и плыть от Любека до Санкт-Петербурга не близко. А до Любека тоже путь по суху в объезд войны через Марбург, Кассель, Ганновер в Любек. Моя дорога из Кири тоже не была сахарной, но ведь едут две принцессы, барышни. Там своя специфика и жажда комфорта. Конечно, в нынешние времена комфорт своеобразный, особенно в походе, но все же. Все же. Государь, кажись, 2 паруса. Поднимаю подзорную трубу. Да, похоже, что они. Да, Елизар, у тебя все готово? Да, государь, не извольте беспокоиться. Термоштов забрал у господ офицеров? Да, государь, все в порядке. Как встречать Михаилу Никитовичу Волконскому принцесс, здесь нет никакого формального протокола, хоть с комарохами и оркестром. Но мне кажется, что в такую собачью погоду, да еще и с дороги, им точно будет не до скоморохов. Корабли приближались. Да, теперь однозначно, это нужный мне корабль-пакетбот «Меркуриус» и боевой фрегат русского флота при нем. Я было хотел отправить чуть ли не целый отряд кораблей, но адмиралы меня убедили, что и фрегата достаточно. Россия со Швецией замирились, а больше тут шляться некому, все заняты войной. Так-то оно так, но Фриц, он же Фридрих Великий, с крайней грустью смотрит на наши смотрины невест. Мало ли что, у него свои кандидатуры. Впрочем, 26 пушек фрегата и 14 «Меркуриуса» — вполне себе аргумент против случайных провокаций. В прошедшую войну многие капитаны отличились не только подвигами, но и неудачным судовождением. Теперь под шпицем бумажные адмиралы с боевыми разбирались, да и после разгрома Бабьего бунта на флоте начались чистки. Немало офицеров находились под следствием. В общем, у нас тут свой 1937 год. Чистки, чистки, чистки. Матушка очень озаботилась возможным участием офицеров, отобранных для антарктической экспедиции в заговоре, и попытки вернуть трон малолетнему Ивану. Все, кто имел хоть какое-то отношение к этому делу, находились, если не под следствием, то как минимум под подозрением. Плыть за южный полярный круг далеко, и этот сезон мы точно упустили. Матушка пришла к власти путем переворота, и потому сама переворотов боится. И я ее понимаю. Тема опасна для всех, кто рядом. Для меня, например. Что с того, что я доказал свою лояльность и верность? Что с того, что императрица сказала, что меня больше не подозревает? Конечно, я сделал вид, что поверил. Нет, конечно же. Я же не малолетний малохольный имбецил. Уверен, что офицеры моей охраны докладывают куда следует о каждом моем шаге и о каждой поездке. Власть – шутка опасная и очень вредная для здоровья. Хорошо, хоть поводок в руках матушки становится все длиннее, а возможностей, ресурсов и денег у меня становится все больше. Кстати, по итогу раскрытия Бабьего заговора – доказательство моей лояльности. Матушка соизволила сообщить мне, что шифрованные списки владельцев векселей и шкатулки добрели. Нашими криптологами раскрыты, учинено дознание, многие нечестные на руку предпочли расстаться не с головой, а с имуществом и деньгами. Больше, правда, оказалось в списках честных людей, ну и полученного было с избытком. И моя из этих средств половина. Матушка лишь сказал, трать по уму. А сумма там, пусть я не почувствовал себя новым графом Монте-Кристо, но мне даже стало любопытно, это кто ж такие огромные суммы переводил тайно из России в голландские и французские банки? Впрочем, это уже не мой вопрос. Для этого у матушки есть Ушаков, а он любит вопросы, в том числе и задавать. В общем, я не был более нищим ни в каком смысле, мог вкладываться в науку и производство. Пакетбот уходит к почтовой пристани. Фрегат же направляется к причалу. Посылали флагманские, понятно, что на нем, а не на пакетботе, предпочли плыть принцессы. Подзорную трубу мою толком ничего не видно, потеет. Да и линзы пока здесь мутные. Ждем. Наконец судно швартовалось, был спущен трап, широкий, адмиральский. А вот и наши гости. Подзорную трубу я видел две женские фигуры в дорожных платьях и каких-то зимних вариантах длиннополых пальто с башлыком и муфтами. И одну мужскую фигуру в нормальной шубе, парике и треуголке. В Любике бывает холодно, да и бывал мой дядя Фридрих Август уже в России. А Лине я вот подсказать одеться сильно теплее не догадался. Надеюсь, не простудится. Волконский встретил, что-то там им сказал радушное. Как и было говорено, принцессам вручили подарки от императрицы Всероссийской. Длинные в пол шубы из песца с капюшоном. Принцу достался мужской вариант того же самого. Он его накинул на плечи. Барышни сразу укутались в это меховое великолепие. Вот и славно. Санкт-Петербург. Порт. 4 ноября 1743 года. Жак и Ахим стоял на полубаке Поллукса. Шведский бриг домчал из Стокгольма весьма ходко и только на досмотре двух русских вперед пропустил. Теперь приходилось ждать. Маркиз поежился. Сыро и холодно. Мерзко. Что здесь, что в Швеции. Зачем его дернули из Италии? Не только же из-за той мелочи, что он урегулировал в Копенгагене и Швеции. Впрочем, не мелочи. Собственно, он был уверен, что и русская императрица его по тем же вопросам пригласила. Париж дернул его из Турина. Дав, правда, времени несколько дней, чтобы с Савойскими все решить. Щедро. Будто не зная, что герцог Карл Эммануил III, не посоветовавшись с папой, вопрос не решит. Ну, если весьма предварительно. Ничего, дожмут. Главное, что Элеонора и Мария, если будет на то воля отца и дозволение папы, согласились. Сухо, но по всему было видно, что о женихе они приятно наслышаны. После Парижа был Гессен, где не все так сладилось с невестами. Копенгаген, где как раз нужно было, чтобы разладилось. Стокгольм. Там маркиз де Лошетарди мог только повздыхать на упущенную им для русского наследника невесту. Такая, как Софья Августа Фредерика, очень бы Франции в Санкт-Петербурге пригодилась. Маркиз поднял подзорную трубу. Русский фрегат уже ошвартовался, и там творилось что-то интересное. В объективе скользнул князь Волконский. Уж не Шетарди ли он встречает? Жак Иоахим аж передернул от мысли о возможной встрече с русским коллегой. Такое может и до Ушакова не довести. А нет, встречали не его. Маркиз был успокоился и пытался в мутное стекло разглядеть малознакомых ему дам. Вот Волконский дает им шубы. И какому-то мужчине. Ба, да это герцог Фридрих Август из Галштинии прикатил. Он сам там есть никто. Возможный наследник Ойтинский. Но кто же те дамы, которые прибыли с ним? Поведя трубу чуть в сторону, Жак Иоахим заметил карету с гербом цесаревича. А вот и он рядом стоит. Пьет что-то негодный мальчишка. И даже в трубу пялится. Маркиза снова посетила подозрение, что это уж точно по его душу. Слухи о лично мучающем врагов на дыбе русском принце уже до Парижа доходили. Но маркиз только улыбнулся опасением и проследил, куда Петр Федорович смотрит. А смотрит он в сторону прибывшего двоюродного дяди с эскортом. Две дамы уже скрылись в карете императрицы. И она здесь. А вот и Фридрих Август с Михаилом Волконским туда же сели. Полный набор этот, экипаж четырехместный. Постояли немного, поехали. А русский дофин? Новый поворот трубы. Фокусировка. Петр выплеснул что-то из кружки, отдал ее слуге и тоже сел в карету. В свою. Поехал следом за прибывшими. Кто же это? Наверное, невесты. Две. Одна наверняка его Каролина Гессен-Дармштадтская, а вторая? За кем-то королевский секрет возлюбленного короля Франции Людовика XV не доследил. Или не успели Жаку и Ахиму Тротти о том сообщить? Теперь ему, носящему титул маркиза де Лошетарди, придется одному здесь крутиться. Нет, ни одному, хвала Господу. Верные люди у будущего посла Франции в России есть. Санкт-Петербург, порт, 4 ноября 1743 года. Карета с прибывшими в сопровождении конной охраны тронулась и отправилась в город. Выждав пяток минут, чтобы не пристраиваться в хвост, я сел в свою карету и приказал. Домой. Все. Принцесса и принц прибыли и встретили, я могу со спокойной душой заниматься своими делами. Каролина с любопытством смотрела в окно кареты на проплывающий мимо город. Санкт-Петербург. Столица Российской империи. Чувствовала, что город новый, много где идет стройка. Дворцы, храмы, особняки, кладутся мостовые, устраиваются набережные. Большей частью пока состоящей из деревянных свай и досок. Ехали медленно, чтобы гости сумели рассмотреть столицу и составить мнение. Наверняка Елизавета Петровна будет их расспрашивать о впечатлениях о городе. Впрочем, Лина рассматривала не только для того, чтобы поддержать завтра разговор с императрицей. Ей было любопытно все, в том числе и вопрос, где сейчас Петр? Санкт-Петербург, итальянский дворец, господская почивальня, 4 ноября 1743 года. Здравствуй, Катюш. Смешок. И тебе не хворать, барин. Сделать массаж? Хмыкаю. Ну, как говорится, Бог в помощь. Ему спасибо, но я справлюсь. Гибкие, но сильные пальцы занялись моей тушкой. Усмехаюсь. Еще утром я ломал голову, как совместить Катю и Лину. А никак пока. Перед Линой у меня нет обязательств пока никаких. Я даже не видел ее вблизи. Она сейчас не моя гостья, а матушки. Массаж был хорош, так что я расслабился и почти уснул. Катя что-то шептала, я не вникал, что. Неожиданно сам для себя я спросил сквозь сон. «Ты меня любишь?» Катя остановилась. Я даже глаза открыл. Она покачала головой. «Нет, барин, я не знаю, что такое любовь. Это господское чувство. Я твоя, и мне этого достаточно». Катерина помолчала. «Крепостные не знают любви. Нет ее у нас. Опасна она. Нет ничего хорошего от нее. Только боль сердечная. Все равно или барин, или родители выдадут тебя замуж, не спросив, люб тебе жених или нет. Я не хочу так. Ты спрашивал, хочу ли я вольную. Нет, не хочу. Меня там не ждет ничего хорошего. Что я умею? Толком ничего. Не пройдет и 2 месяца, как меня голодную и отчаявшуюся затащит в постель гнусный старикашка. Зачем мне это? Не прогоняй меня». Помолчала, потом добавила. Я знаю много случаев, в том числе в моем роду, когда барин или высокородный дворянин обрюхатит, а потом девицу успешно выдают замуж за дворового. Я, может, и крепостная, но я не хочу такой жизни». Она замолчала. Я про себя заметил, что во время своей исповеди она ни разу не назвала меня барином. Ни разу. Словно имела право обращаться ко мне на «ты» и без «барин», просто говорила. И многое мне стало понятно. Ягужинская мама облажалась, ее с мамой и отчимом выбуцали из Санкт-Петербурга ногами. Так они графья. А Катю не ждет ничего, кроме постылой жизни, пьющего и колотящего ее мужа, своры голодных ребятишек и бытия, от которого хочется утопиться. «Запомни, я тебя без твоего желания и согласия никому не отдам, поняла?» «Кивок. Спасибо. И не называй меня барин, когда мы одни. Меня это выводит из себя, договорились? Уяснила?» Катюша усмехнулась. «И как мне тебя называть, когда мы одни?» «По имени. Договорились?» «Да, Петр. В любом случае, я только твоя. Пусть твоя Лина не ревнует меня к тебе. Я не претендую ни на что. Вы поженитесь, и я уверен, что она будет тебе хорошей женой. Я ее видел сегодня. Тебе будет хорошо с ней. Она тебе родит хороших деток». «Интересно, где это она Лину видела сегодня?» В Зимнем, куда она ездила по требованию матушки на карете с моим герцогским гербом на дверцах. И, понятно, в Зимний дворец она ездила не в обносках, а в своем лучшем наряде от меня и с прочими яхонтами, так что на фоне герба герцога Галштинского Екатерина смотрелась весьма органично. Но спросить об этом я уже не мог. Катя мирно спала. Перешли наши отношения с Катей на какой-то новый уровень? И да, и нет. Мы объяснились, я ее понял. Обращение барин в ее исполнении меня откровенно выбешивало всегда. Задерет ли она носик? Посмотрим. Если что, отправлю экономкой в мой дворец в Новопреображенское. Захочет сама замуж, дам вольную. Понесет когда-нибудь? Ну что ж, на все воля его. Конечно, своего ребенка я не брошу на произвол судьбы, дам соответствующее хорошее образование, к делу какому приставлю. Говорят, что императорская кровь священна. Может быть. Если что, то у нас с Катей могут быть весьма умненькие детки. А за титулом для нее и деток дело не станет. Это не так трудно организовать. Конечно, пока это просто абстракция, но... Матушке нужна фаворитка помимо официальной супруги? Тоже можно устроить все чин по чину. А то, что Катя из крепостных, так и императрица Екатерина I тоже была отнюдь не из дворян. Половая девка в кабаке, прости господи. Ничего, пережили. Усмехаюсь. Интересно, как долго ждать до момента, когда высший свет начнет улыбаться крепостной государя-цесаревича, владетельного герцога Галштинского? Крепостной, который ездит по делам цесаревича на его карете с герцогским гербом. Или просто на карете, благо у меня не один экипаж и целая конюшня с выездом. Крепостной, у которой собственная гувернантка и учителя. Крепостной, который помогает в опытах Ломоносову и Рихману. Это же все сейчас тема номер два в высшем обществе. Первый, безусловно, приезд Лины и Ульрики в Санкт-Петербург и их радушная встреча матушкой в Зимнем дворце. А третье – изгнание из столицы Ягужинской с семейством в деревню. По последнему поводу злопыхатели в полном восторге, мол, так ей надо, сильно взлетела. Можно ли так сказать про Катю? Можно. Когда она получит графский титул и станет моей фавориткой. А так нет. Она сейчас просто проекция моей силы, власти и влияния. Без меня она ничто и никто. Ее вообще нет, просто крепостная. Говорящая вещь хозяина, так что... А вот то, что я в центре трех главных обсуждаемых высшим светом тем, тоже ведь показатель моей нынешней значимости в жизни Санкт-Петербурга и Первопрестольной. Ладно, хорош, иди спать давай. Бери пример с Кати. Российская империя, Санкт-Петербург, Зимний дворец, 5 ноября 1743 года. Принцессы играли в шахматы. Как тебе прием? Лина пожала плечами. «Так официальный прием только через 2 часа. Привели себя в порядок и немного поспали. Какие тут могут быть впечатления?» Ульрика покачала головой, двигая фигуру по черно-белым клеткам. «Не скажи. Ты вчера была очень уставшей и мало смотрела по сторонам. А я вот заметила молодую барышню, которая шла нам навстречу на пороге Зимнего дворца. Приличная барышня, хорошо одетая, в шубе, с прической, красивая и ухоженная. С изумрудом на шее и сапфиром на пальце. Холеные руки, не поднимавшие ничего тяжелее веры или гусиного пера. Не зная ее, я бы подумал, что это аристократка очень высоких кровей». Лина не проявила интерес к теме, лишь спросила для поддержания разговора. «Выходит, что ты ее знаешь?» Усмешка. «Теперь да. Она так внимательно изучающе на тебя смотрела, проходя мимо нас, что я спросил у князя Волконского о том, кто это. И знаешь, что он мне ответил? И что? Ульрика сообщила победным тоном. Он ответил, это крепостная личная горничная цесаревича, Катей зовут. И знаешь, на чем крепостная уехала из Зимнего дворца? В карете с гербом Шлезвиг-Галштейна. Она одна уехала в карете с гербом, не было с ней никого. Уехала, сверкая каменями, как гордая хозяйка в сопровождении подобострастных слуг и лакеев. Лина подняла голову. «Крепостная горничная? Рабыня?» «Вот именно, рабыня. А одета и ухожена, как принцесса. И знаешь, где она обитает?» «Я тут поспрашивал, пока ты отдыхала. А обитает она в итальянском дворце, где живет твой Петр. Она ездит в императорский зимний дворец на его коронной карете. Рабыня!» Каролина Гессен-Дармштадтская потерла виски. Невестка продолжала. «Петр тебе ничего о ней не писал?» «Нет, только о Ломоносове и Рихмане. Они, кстати, тоже живут в итальянском дворце, с семьями. Там вообще много кто живет, так что все может и не так трагично. В любом случае, держи себя в руках. Ты пока Петру никто. А его рабыня ездит на его карете с гербом. Мне тут по секрету вчера сказали, что они не просто живут под одной крышей, и Петр с этой Катей не просто хозяин рабыня. Она его доверенное лицо и обладает всей свободой принятия решений. Он ей полностью доверяет. Потому она и ездит, сверкая драгоценностями в такой карете с лакеями. Она часто представляет интересы цесаревича. Она его представитель и его лицо, так что умерь свои чувства. Не спугни, возможно, жениха. Потом с ней и с ним разберешься. Главное, понравься императрице. Петр не пойдет против воли своей государни». Ульрика взяла термос и налила чая в чашки. «Заметь, на этой фляге гравировка товарищества на паях термос и корона, и штамп с гербом Российской империи. 10 рублей, между прочим, стоит эта фляга. Молодую рабыню можно купить. Не такую, как Катя, конечно. Думаю, что на Катю вообще нет цены. И обращаю твое внимание, знающие люди говорят, что этот термоштов, как его называют, изобретение самого Петера. Вообще, у Петера во дворце собрались весьма интересные люди, и я не удивлюсь, что рабыня Катя не чужда им. Будь с ней внимательна и осторожна. Не торопись и не торопи». Российская империя, Санкт-Петербург, Зимний дворец, 5 ноября 1743 года. Императрица приветливо улыбалась гостю. Что ж, она устроит еще испытание, в том числе и проверку на вшивость. Ее придумка была проста, а Лисавета так любит развлечения со смыслом. Сегодня она принимает Фридриха Августа Гольштейн-Готторпского. Свойственник как-никак. Гости же пусть пока отдохнут, а завтра мы поговорим, вместе и отдельно. Организовать вызов во дворец Кати было несложно. В нужное время, в нужном виде, на нужной карете. Петруша даже не понял ничего. Просто исполнил требования. Катю во дворец при полном параде к такому-то часу, с драгоценностями, на герцогской карете, с лакеями. А устроить их с Линой случайную встречу вообще было несложно. Лисавет потом из окна дворца наблюдал за этой встречей. Лина ничего не поняла, а вот Ульрика, похоже, заметила странности. Потом расспрашивала о Кате у Волконского. И не только у него. Нет и не может быть у Петруши одной женщины, которая будет крутить им как хочет. Вернее, такая женщина есть, но она только одна, сама Елисавета. А Кате нужно отдать должное. Она полностью соответствовала образу гордой и уверенной в себе аристократки, как будто была таковой всю свою жизнь. Молодец. Мы еще поиграем. Пусть гости пока отдохнут. А завтра мы поговорим. Российская империя, Санкт-Петербург, Итальянский дворец, 6 ноября 1743 года. Мы обозревали территорию под будущее строительство. Мы — это я, ваш покорный слуга, мой управляющий производством Аким Петрович Северянин, мой главный инженер майор Степан Миронович Валуев, Ломоносов, Рихман и Катя. Конечно, Катя на подобных совещаниях бывала отнюдь не в качестве горничной. На ней множество организационных вопросов, в том числе и вне пределов территории итальянского дворца. Катерину уже знают многие решающие в Петербурге, не слишком парятся по поводу ее статуса крепостной и горничной. Кому надо, те знают, что это не совсем так, и что с ней можно и нужно говорить, если ты хочешь решить какой-то вопрос или достучаться до цесаревича. Здесь же она, ко всему прочему, еще и в качестве перспективной ведущей направления целебных средств, духов, косметики и прочей парфюмерии. Откровенно говоря, несмотря на то, что тут трудящиеся аристократы ходят с килограммом пудры на мордах и разит от них крепкими экстрактами, которые здесь гордо именуют духами, а также потом и прочими человеческими производными, Подходы к этой сфере пока сильно дилетантские и просто варварские. Типа пустить кровь, втереть в лицо свинец, облить себя флаконом одеколона. В парфюмерии я не силен, но химия она и есть химия. Мыло туалетное ручной работы моя Иринушка дома делала. Там ничего сложного нет. Ну а всякие целебные мази и прочие, что я утащил в закоулках